Студия «Медиакнига» представляет. Юрий Никитин, 2039. Читает Александр Чернов. Часть 1, глава 1. Ульяна подняла голову с моего плеча. Мордочка сонная. А когда распахнула припухшие веки, в глазах проступило детское изумление. Вот только что так сладко спала, а тут вдруг ни с того ни с сего утро. «Ой!» — прошелестела она хрипловатым сосна голосом. «Уже что, да?» «Тебе почудилось», — ответил я. «Лежи, распоряжусь на кухне». «Сама», — возразила она. «Ах да, ты о своей нострадамной работе». Со стороны кухни уже вкатывается мощными волнами бодрящий аромат крепкого кофе, а за ним тонкими струйками просачивается изысканный запах ломтиков поджаренного хлеба. Туалетная раковина, как зеркало и вообще все-все в квартире, подключена к инету, и состояние моего здоровья тут же известно моему лечащему врачу, мощному машинному интеллекту второго уровня, что следит за параметрами всех жителей Москвы. Судя по отражению в зеркале ванной комнаты, мои наниты первого поколения, громоздкие и неуклюжие, пока что справляются с задачей. Уже год все мои показатели на идеальном уровне, рекомендованном Всемирной организацией здоровья и долголетия. Едва перешагнул незримую черту, отделяющую ванную от кухни-столовой по левой стене, что мгновенно стало огромным экраном, побежали ролики событий за последние часы. Я чуть расслабил мышцы лица, старался не показывать Ульяне сотрясающий меня со сна ужас. Сегодня снова приснилась сингулярность. Опять в виде огненной стены, что отгораживает от нас Вселенную. Сердце во сне трепетало, как бабочка в пламени костра. Дух почти умер в ужасе. Я не мог противиться силе, что неумолимо несла к этому плазменному огню, перед которым даже недра солнца не жарче иния на стекле. И вот уже чувствую, как вносит в исполинский ад. Всякий раз просыпался с колотящимся сердцем и в холодном ужасе. Приходил в себя и только тогда делал вид, что вот проснулся. Все путем, жизнь хороша, а временами и удивительно. На кухне по стенам быстро бегут, сменяя один другого, ролики о взрывах у зданий научно-исследовательских центров, физики элементарных частиц и молекулярной химии. Диктор с нейтральным голосом и нейтральной внешностью быстро и взволнованно тараторит о жертвах и разрушениях. И уже не так бодро о том, что все инициаторы взрывов опознаны, теперь будут проводить операцию по задержанию. «Дебилы!» — мелькнула мысль. «Не верят, что дальше будет еще лучше. Им сейчас хорошо. Безусловный базовый доход, изобилие в продуктах и товарах, гарантированное здоровье. Теперь вот остановись мгновение. Ради этого и устраивают митинги, протесты, шествия. В сингулярность одни пойдут сами, даже побегут, других придется тащить. Показывать преимущества нового мира и убеждать войти. Это же наши люди, мы отвечаем за них. Не их вина, что наши нейронные сети, я говорю о научных работниках, развились лучше, чем у таксистов или огородников. Да, мы чуть-чуть лучше развили свои мозги, но поэтому отвечаем за остальных, как старшие дети в семье отвечают за младших братиков. В последнем ролике показали, как нечто незначительное или смешное, что памятник Долгорукому на площади генерала Скобелева облит красным так, что голова и грудь в липкой массе. Даже по высокому пьедесталу сползла до мраморных плит. «Куда полиция смотрела?» — буркнул я. «В Москве каждый дюйм под наблюдением. Все пишется прямо в облако». Мой электронный советник, помощник и многое чего еще, Сюзанна, отслеживающая мой взгляд, пояснила с милой женской педантичностью. «Законами города не возбраняются мини-дроны для детских игр». Но каждый из них в состоянии поднять на 100 метров и перенести на 50 пузырек с краской. Но сейчас такое тоже отслеживается. А меры? Слишком массовые, сообщила она. Власти не успевают. Человек на дурное еще как изворотлив, сказал я с горечью. Пакостить умеют абсолютно все. А строить и творить — единицы. Все правильно, Кэп, отчеканила Сюзанна. Но все-таки князя за что? «А просто так», — буркнул я. «Как?» — уточнила она. «Объяснение нечеткое». «Природа рациональна», — ответил я. «А человек нет. Потому и оседлал весь животный и неживотный мир. Она умолкла, стараясь с помощью изощренных алгоритмов разобраться в загадке человека. Искусственный интеллект первого порядка, незаменим в быту. Интеллект второго уровня, такой, как моя Сюзанна, уже создан, но еще не вошел в серию. В 2-3 научно-исследовательских центрах, где сейчас днями и ночами работают над третьим, что позволит резко обогнать весь мир и фактически стать властелинами планеты. Если, конечно, искусственный интеллект не уничтожит человечество одним движением мысли и не станет властелином сам, чего опасаются не только алармисты из ученых и почти вся так называемая «мягкая интеллигенция» из гуманитариев, но и массы простого и очень даже простого народа, впервые зажившего хорошо и привольно. «Народ озлоблен», — напомнил я себе. Экономисты и футурологи не принимают этого во внимание. Для них важнее уровень благосостояния, что никогда не был так высок, как сегодня, потому не понимают, почему насилие даже в неблагополучные времена не захлестывало с такой силой мир, как сейчас. Бунты и волнения поднимают не голодные. Декабристы не голодали, а недовольные. Уровень благосостояния роли не играет. Ульяна из ванной, где на экранах те же новости, сказала все еще сонным голосом. «Безусловный базовый уже 3-й год, живи и радуйся». «Так нет же, зажрались». «С интернетом», — обронил я, — «в мире стало тесно». Она не поняла, а я объяснять не стал. Мои прогнозы и умозаключения редко основаны на тех данных, что публикуются для широкого употребления. «Не знаю», — ответила она. «Что не так с интернетом, но пора навести порядок. Совсем распоясались. Хорошо наш городок в сторонке». «Не в сторонке», — подумал я с присущей мне педантичностью. «И не городок, а слегка обособленный квартал на краю Москвы. Здесь большинство научно-исследовательских центров и компаний по разработке новых технологий. У нас даже простые рабочие не те, что укладывают асфальт на дорогах, а высококвалифицированные специалисты. Даже без диплома частенько знают и умеют больше выпускников престижного вуза. Странно, почему жизнь не остановилась, пока я спал. Вон сколько всего случилось. Одних убитых в городских стычках по Европе 874 человека и 3 собаки. 2 мощных взрыва в Нью-Йорке и в Париже, 3 пущенных под откос поезда в Саудовской Аравии и Йемене, ракетно-бомбовые удары Индии по военным базам Пакистана, ответный налет пакистанской армии на 3 приграничных города Индии. Но это уже не новость. Там вяло текущая война тянется из года в год. Ульяна явилась на кухню в прозрачном пеньюаре. В таких рисовали барышень позапрошлого века. Демократичные модно с тех пор, как любые дресс-коды признаны ущемляющими права населения. «Людей не жалко», — сказала она рассудительно. «Но собачек за что? Эх, звери!» «Выстоим», — заверил я. «Не дергайся». Она с некоторым испугом взглянула мне в лицо. «Ты такой серьезный. Что, это еще не все?» «Не все», — ответил я с неохотой. «Но не обращай внимания. Просто не заезжай в другие районы. Бесполезники все чаще выходят на улицы». «Грубый ты», — сказала она обвиняюще. «Какое нехорошее слово придумал». «Но прижилось же», — возразил я. «Значит, вовремя. Им же пользуются и с той стороны, и с этой». Она вздохнула. Чистое личико омрачилось. «А я хотела на той неделе съездить к Варьке. Пора повидаться вживую. Или к тому времени эта дурь затихнет?» Я покачал головой. «У людей дури много, ума мало». Новостная лента по взмаху руки послушно исчезла. Стремительно помчались строки со специализированных сайтов. Последние события в науке и хай-теке. «У нас нет кухонных манипуляторов, считаю их лишними. Футурологу нужно двигаться хотя бы на кухне. Потому при появлении Ульяны дверцы кухонного принтера распахнулись, выдвинулся изящный поднос с янтарно-золотым соком в высоких стаканах с золотыми медальонами на боках. Опередив ее, я снял оба и поставил перед нею на стол. «Твои!» «И тебе бы стоило», — сказала она недовольно. «Там столько витаминов, все полезные». «Пусть мои наники поработают», — возразил я. «Еще неизвестно», — сказала она с неодобрением, — «работают ли вообще. А столько денег угрохал. Зато витамины — это привычно и опробовано». Я сказал миролюбиво. «Мы что, уже такие старые, что говорим о здоровье?» Она расхохоталась. На щечках появились умильные ямочки. «Обещают?» – прощебетала счастливым голоском. «Теперь никогда не постареем. Спасибо, милый, но очень уж дорого тебе обошлось». «Пустяки», – сказал я великодушно. «Еще заработаю». «Но ты влез в такие долги?» «Все удешевляется», – напомнил я. «Живи и радуйся, мир прекрасен, несмотря на...» Она хихикнула, начала рассказывать свои женские новости, а я, завтракая усилием мышц глазного яблока, включил контактные линзы и просмотрел последние новости Инета насчет проекта Neuralink. «У меня там не просто хорошие знакомые. В какой-то мере ведем совместные разработки. Знаю, что и как на самом деле. Но важно знать еще, как работы самого продвинутого сектора хай-тека подаются в такое непростое время для широкого пользования». Ульяна поняла по моему виду, что хотя вроде бы смотрю в тарелку с едой, но вижу нечто свое. Вздохнула и придвинула ко мне блюдце с печеньем. «Попробуй, сама приготовила». Я кивнул. «Сама приготовила» — это значит, отыскала в сети какой-то диковинный рецепт, перебросила в принтер, а тот через 3 секунды выдал готовый продукт. Она счастливо улыбалась, когда я взял печенье и схрустел за пару секунд. А я подумал, что ее бабушка не поняла бы это, сама приготовила. Милым и доверительным голосом прощебетала Аня Межелайтис, наш электронный управитель квартиры. «Хозяин, на связи Роланд Гусарландский. Настоятельно добивается связи с вами. Я проверила, в самом деле профессор, лауреат 28 премий, почетный доктор наук и член-корреспондент. 1,5 года тому возведен в рыцарство королевой Елизаветой». Я остановил ее взмахом руки. «Умному человеку незачем столько титулов. На какую тему вас хотел говорить?» «Ответит лично». «Отказать», — велел я. «И вообще, сузь рамки. Учись отсекать лауреатов высших премий Всемирных обществ любителей бабочек от настоящих ученых. Гуманитарии меня вообще не интересуют». «Принято», — ответила она послушно. «Но раньше гуманитариев вы допускали». «Сейчас они помеха на пути прогресса», — бросил я. «Все?» «Почти», — ответил я. «Ни одна душа не шагает рядом». Она отключилась с отчетливым щелчком. «Теперь это обязательно, как нелепый закон, чтобы электромобили обязательно шумели при движении, обращая на себя внимание слишком задумчивых прохожих. Мне это напоминает те времена, когда перед автомобилем должен был идти человек с колокольчиком в руках и предупреждать зевак, что этот вот странный экипаж без лошадей может толкнуть, а то и вовсе сбить с ног». Ульяна поставила передо мной яичницу-глазунью. Последний писк – изыска искусственной пищи, в самом деле неотличимая по вкусу даже для самых строгих дегустаторов. Я в еде неразборчив, потреблял и раньше все, обращая внимание только на баланс минералов и аминокислот. А теперь даже за этой ерундой следят носимые и встроенные в организм датчики и синтезаторы. Мысль вернулась к тому, как совсем недавно нас учили, что есть только 2 класса – рабочие и крестьяне, а между ними прокладка интеллигенции. Но сейчас очень быстро растет бесполезный класс, в котором не только вполне бодрые пенсионеры, им при нынешнем уровне здравоохранения жить очень долго, но и люди среднего возраста, чью работу стремительно отбирает автоматизация. Социологи вешают обществу лапшу на уши, успокаивая, что с принятием безусловного базового дохода люди получили больше времени для самоусовершенствования, для обучения новым профессиям, для развития нравственных ценностей. Попугаи тупые, даже не понимают, что говорят. Каким новым высокотехнологическим профессиям смогли обучиться миллионы таксистов, когда на улице вышли робоавтомобили? Или работники почты, или вчерашние кассиры? Конечно же, не стали переобучаться даже те, кто вообще мог бы. Зачем шевелиться, если деньги и так платят? Потому уже сформировался новый класс. В нем десятки миллионов, а то и сотни. В том числе и совсем молодые, которые не могут найти работу, даже если хотят. Но большинство и не хочет. Зато жаждет выпустить на волю накопившуюся энергию, устроить беспорядки, подраться с полицией, поджечь автомобили, побить витрины, пограбить, построить баррикады. Возникло и укрепилось название «бодовцы» для таких вот бездельников, Хотя суммы по БОДу получают все, кроме разве что стран Африки. Но и там уже вводят в отдельных регионах. Я как-то со зла назвал их бесполезниками. Но в нашем мире все фиксируется. Словцо тут же разлетелось по стране и миру. Приклеилось. И вот уже на следующий день прочно ворвалось в речи ораторов и даже в обиходную речь, вытесняя термин «бодовцы». Ульяна весело щебечет на кухне, обожает этот прекрасный мир, где все автоматизировано, хотя так и не научилась управлять кухонной аппаратурой мысленно. Но все здорово, холодильник сам заказывает недостающие. Дроны доставят в течение 10 минут. Плита готовит так, как никогда не готовили лучшие повара даже императорам. Я ел автоматически. Если бы мог заряжаться от розетки, с восторгом бы перешел. А так, как корова какая-то, жую траву, ем точно так же, как ели троглодиты. Даже мясо, пусть даже синтезированное, но все равно. Эх, скорее бы в сингулярность, когда разом покончим с этим диким наследием. С экранов потоки новостей, пусть даже строго отфильтрованных моим мозгом, то есть никакого спорта, шоу-бизнеса, жизни кинозвезд, мимимишных зверюшек, только политика, экономика и наука. Общество расколото и все больше радикализируется. Ушли в прошлое партии республиканцев, демократов, зеленых, борцов за права меньшинств и животных, исчезли когда-то воинственные феминистки, и сейчас мир разделен на людей и транслюдей. Это уже настоящее разделение, даже по внешности. Транслюди обычно не скрывают имплантированные гаджеты. Большинство вообще выставляют их на показ. Как раньше гордились золотыми зубами, бриллиантовыми серьгами или дорогими смартфонами. Среди молодежи в моде биохакерство, что время от времени приводит к смертям энтузиастов, но иногда выдает положительные результаты, что тут же подхватываются и тиражируются. А серьезная наука сердито огрызается – что это нужно изучать, исследовать, а то кто знает, как это откликнется в стотысячном поколении через миллион лет. Никому пока не удалось достичь бессмертия. Но именно нелегальные биохакеры наткнулись на возможность отката возраста и таким образом сумели продлить жизнь дальше видового предела. Хотя пока и непонятно, до какого предела и с какими побочками.